Суть протеста, — шеф потер переносицу, — суть протеста такова. Этим утром в районе Столешникова переулка убита женщина из темных. Вот краткое описание произошедшего. На мои колени шлепнулось два листка, отпечатанных на принтере. Всем остальным достались такие же подарки. Я пробежал глазами текст. Галина Рогова, 24 года, инициирована в 7 лет, семья к иным не принадлежит. Воспитывалась под патронажем темных, наставница Анна Черногорова, маг четвертой ступени. В 8 лет Галина Рогова определена как оборотень-пантера, способности средние. Морщась, я проглядывал досье. Хотя, в принципе, морщиться было не с чего. Рогова была темной, но в дневном дозоре не работала. Положение договора соблюдала. На людей не охотилась вообще никогда. Даже те две лицензии, которые ей предоставляли на совершеннолетие и после свадьбы, не использовала. С помощью магии добилась высокого положения в строительной корпорации «Теплый дом». Вышла замуж за заместителя директора. Один ребенок, мальчик. Способности иного не замечено. Несколько раз использовала способности иной для самозащиты. Один раз убила нападавшего. Но даже в тот раз до людоедства не опустилась. — Побольше бы таких оборотней, верно? — спросил Семен. Перелистнул страницу и хмыкнул. Заинтригованный, я заглянул в конец документа. — Так, протокол осмотра. Разрез на блузке и на пиджаке. Вероятно, удар тонким кинжалом. Заговоренным, конечно. Обычным железом оборотня не убить. — Чему удивился Семен? — Вот оно что! На теле видимых повреждений не обнаружено. Никаких. Причина смерти — полная потеря жизненной энергии. — Лихо, — сказал Семен. — Помню, в гражданскую направили меня отлавливать оборотня тигра, а тот гаденыш работал в ЧК, и причем не последним. — Вы ознакомились с данными? — спросил шеф. — Можно вопрос? С другого конца зала поднялась тонкая рука. Почти все заулыбались. — Спрашивай, Юля, — кивнул шеф. Самая юная сотрудница дозора встала, неуверенно поправила волосы. Хорошенькая девчонка, немножко инфантильная, правда, но в аналитический отдел ее взяли не зря. — Борис Игнатьевич, как я понимаю, осуществлено магическое воздействие второй степени? Или первой? — Возможно, что и второй, — подтвердил шеф. — Значит, это могли сделать вы? Юля на миг замолчала, смутившись. — А еще Семен, Илья или Гарик. Верно? — Гарик не смог бы, — сказал шеф. — Илья и Семен, пожалуй. Семен что-то пробурчал, будто комплимент был ему неприятен. — Возможно еще, что убийство совершил кто-то из наших, бывший в Москве проездом. — размышляла вслух Юля. — Но ведь маг такой силы незамеченным в городе не появится. Они все на контроле у дневного дозора. Тогда получается, что надо проверить трех человек. И если все они имеют алиби, никаких претензий к нам нет. — Юленька, — шеф покачал головой, — нам таких претензий никто и не предъявляет. Речь идет о том, что в Москве действует светлый маг, не зарегистрированный и не ознакомленный с договором. — А вот это серьезно. — Тогда, ой, — сказала Юля, — извините, Борис Игнатьевич. — Все правильно, — шеф кивнул. — Мы сразу перешли к сути вопроса. — Ребята, мы кого-то прошляпили, прохлопали ушами, пропустили сквозь пальцы. По Москве бродит светлый маг большой силы, ничего не понимает и убивает темных. — Убивает? — спросил кто-то из зала. — Да. Я поднял архивы. Подобные случаи были зафиксированы 3 года назад, весной и осенью, и 2 года назад, осенью. Каждый раз отсутствовали физические повреждения, но имелись разрезы на одежде. Дневной дозор проводил расследование, но ничего выяснить не смог. Кажется, они списали гибель своих на случайный фактор. Теперь кто-то из темных понесет наказание. А из светлых? Тоже. Семен кашлянул и негромко произнес. — Странная периодичность, Борис. Полагаю, мы не в курсе всех происшествий, ребята. Кто бы ни был этим магом, но он всегда убивал иных с невысокими способностями. Видимо, те допускали какие-то оплошности в маскировке. Очень вероятно, что рядом жертв стали неинициированные или неизвестные темным иные. Поэтому я предлагаю... Шеф обвел зал взглядом. Аналитический отдел. Сбор криминальной информации, поиск аналогичных случаев. Учтите, они могут не проходить как убийство, скорее как смерть при невыясненных обстоятельствах. Проверяйте результаты вскрытия, опрашивайте работников моргов. Думайте сами, где можно найти информацию. Научная группа. Направьте в дневной дозор 2-3 сотрудников, обследуйте труп. Вы должны выяснить, как он убивает темных. Да, кстати, давайте назовем его «Дикарь». Оперативная группа, усиленный патруль на улицах. Ищите его, ребята. Мы все время занимаемся тем, что ищем кого-то, — недовольно буркнул Игорь. Борис Игнатьевич, но не могли мы не заметить сильного мага. Не могли. Возможно, что он не инициирован, — отрезал шеф. Способности проявляются периодически. По весне и осени, как у любого психа. Да, Игорь, совершенно верно. По весне и по осени. И сейчас, сразу же после совершенного убийства, он должен нести какой-то отпечаток магии. Есть шанс, небольшой, но есть. За работу. Борис, цель? — с любопытством спросил Семен. Некоторые уже начали вставать, но теперь остановились. Цель? Найти дикаря раньше темных. Защитить, обучить, привести на нашу сторону, как обычно. Все понятно, Семен поднялся. Антон и Ольга, вас я попрошу остаться, бросил шеф и отошел к окну. Выходящие с любопытством поглядывали на меня, даже с некоторой завистью. Особое задание всегда интересно. Я посмотрел через зал, увидел Ольгу, улыбнулся одними губами. Она улыбнулась в ответ. Она теперь ничем не напоминала ту босую, чумазую девушку, которую я посреди зимы поил на кухне коньяком. Прекрасная прическа, здоровый цвет кожи, в глазах... Нет, уверенность была и раньше. Теперь появилось какое-то кокетство, гордость. С нее сняли наказание, пускай и частично.